сказать. Между тем из Тевериады пришли другие лодки, и люди поплыли в Капернаум, и, увидев там Иисуса, спросили его: «Рави, когда ты сюда пришел?» Что же ответил им Иисус? Он не стал объяснять, когда и как сюда пришел, но вместо того, чтобы удовлетворить их любопытство, вместо простого ответа на их вопрос, Господь сказал удивительные слова. «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Заботьтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог, призывая их мыслить не о земных, но о духовных благах, которые Он принес людям и ради которых только и нужно к Нему прибегать». Люди были ошеломлены таким необычайным ответом, мысли их сразу переменились, исчезло их любопытство, и вот они, поняв, что Он призывал их к делам Божиим, спрашивают Его: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И Иисус отвечает: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Он, конечно, имел в виду себя самого, посланного Отцом. Но они не поняли, они не знали, почему Он так говорил. Они видели в Нем только чудотворца, они полагали, что это один из пророков, чудесным образом воскресший, но не думали, что это Сын Божий. Поэтому спросили Его: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Ты говоришь о каком-то Сыне Человеческом, который даст нам жизнь вечную, почему мы должны верить этому? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Вот у отцов наших было свидетельство о том, что они находятся под великим попечением Божиим, манна падала с неба и питала их. А ты чем докажешь свое высшее происхождение?» Иисус же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Глубокий духовный смысл этих поразительных слов они также не смогли понять. Они услышали только то, что Иисус говорит о каком-то чудесном хлебе, который сходит с небес для них по воле Отца Небесного, и, питаясь которым, они будут освобождены от труда для добывания хлеба насущного. И потому они сказали Ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». И Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий у Меня не будет жаждать никогда». Далее Господь говорит о том, что только те, которые будут есть этот хлеб,